по сообщениям Южнокорейского радио KBS 12 мая Памунджон посетил новый командующий американскими войсками Южной Кореи Брукс, который выступал за сохранение повышенной готовности к командованию на основе дальнейшего упрочения Южнокорейско-американского союза с учетом резко изменяющихся обстоятельств на Корейском полуострове. Между тем, 4 мая директор Агентства национальной безопасности США Клиппер прилетел в Южную Корею, где обсуждал о вариантах координации действий в реагировании на какую-то нашу провокацию.